Но это все же было позже. А 1 мая от нашей встречи с Олбрайт фактически зависело, чем закончится переговорный марафон с целью снизить негативные для нас последствия расширения НАТО. Камнем преткновения стала проблема адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ. Мы соглашались с необходимостью модернизировать этот договор, подписанный в 1990 году. ДОВСЕ установил лимиты для НАТО и Варшавского договора. И мы понимали, что в условиях ликвидации Варшавского договора нужно переходить от групповых к национальным ограничениям. Однако мы опасались, что в результате такого перехода расширяющееся НАТО будет иметь возможность увеличивать обычное вооружение по сравнению с потолком, зафиксированным в договоре. Вскоре стало ясно, что наши конкретные замечания не принимаются. Особенную несговорчивость проявила при этом Дэвис. Вечером 1 мая я пригласил группу переговорщиков и с американской, и с нашей страны к себе домой на ужин. Были предложения моих коллег отужинать либо в МИДовском особняке, либо в ресторане, но мне хотелось напоследок. Олбрайт и ее окружение намерены были улететь рано утром на следующий день, пообщаться с американскими партнерами в домашней обстановке. Моя супруга приготовила все с помощью подруги, а подавала на стол сама, никаких поваров и официантов. До приезда гостей наша улица была полностью очищена от припаркованных автомобилей, таково было указание охраны. Проверили и быстро подремонтировали лифт. Кстати, через несколько дней комендант нашего дома спросил мою жену, не могли бы мы за счет города заменить лифт на новый, и издержки можно было бы списать на счет приема столь почетных гостей, но комендант ожидал разочарования. Олбрайт и другие приехали с многочисленной группой телохранителей. Я попросил моего бессменного в течение многих лет начальника охраны, полковника Хабарова, заняться его коллегами, и они, по-моему, неплохо пообщались в моем кабинете. Ужин удался на славу. Строуп Телбот восхищался пельменями, под которые неплохо шла водка, много шутили. Мадлен Олбрайт, который понимает по-русски, прислушивалась к телепередаче. Когда шел репортаж, посвященный российско-американской встрече, репортер стоял у ворот МИДовского особняка на Спиридоновке и резко критиковал МИДовцев за то, что его, как обычно, не впустили на переговоры. Вот вам и гласность. Но он все-таки сумел из надежных источников узнать суть происшедшего. Приехала железная леди и продиктовала российской стороне условия, сказав, что резервов для уступок больше нет. Что оставалось российскому министру? Он не мог противостоять такой жестко напористой Мадлен Олбрайт, разглагольствовал репортер, который не только хорошо представляет, но и прекрасно умеет отстаивать свои позиции. Я спросил Мадлен, скажите честно, в США вам поют такие же дифирамбы? Никогда, — ответила Мадлен, улыбаясь. Между блюдами сделали небольшой перерыв. Олбрайт, Телбот, Воронцов и я отошли в сторону. Произошел абсолютно откровенный разговор. «Вы понимаете, — сказал я, — не могу, просто не могу пойти в Думу, а мы обязаны будем это сделать, и заявить там, что мы приняли предложение, согласно которому отступаем от договора по ограничению обычных вооружений в Европе и соглашаемся на то, чтобы уровень вооружения НАТО может возрастать по мере расширения альянса. Это тот случай, когда вы подрываете все возможности взаимодействия или вообще нормальных отношений России с НАТО.